Ты угрожаешь тому, кто клянется отомстить тебе. Можешь представить, сколько от твоей руки лежат людей в больницах? Не задумывался? Благодари Бога, что остался жив. И если этот урок не пойдет тебе на пользу, считай, как это не цинично звучит, только могила тебя исправит. Нилов присел возле его кровати на табуретку, снова горячо заговорил. Пойми, когда встречаешься с преступником, ты вправе нанести ему ответный удар. Возмездие оправдывается совестью. Но когда ты, сломя голову, несешься на толпу демонстрантов, размахивая, как ты любишь говорить, по-чапаевски резиновой палкой, то ничего хорошего не жди. Как я, по-твоему, должен был себя вести? Как? Как многие другие, максимально осторожно. Ведь ты не на фронте, перед тобой не враг, а такие же люди, как и ты, только что мыслят иначе. Это и хорошо, иначе бы мир не существовал. Нилов наклонился над пакетом, достал бананы и яблоки. «Тебя кто-нибудь проведывал?» — спросил он. «Ты первый, если не считать матери соседа по палате, которого сегодня куда-то увезли. Голосила здесь, кляла власть, на чем свет стоит. Досадно, Алексей. Мне бы сейчас что-нибудь попроще, например, жену увидеть, а без твоей помощи ей сюда не выбраться». «Не понимаю, зачем она тебе здесь нужна? Продукты я тебе принес. Завтра Татьяна что-нибудь приготовит. Я снова привезу». «Не понимаешь. Я тебе толкую про мороженое, а ты мне про революцию». «Не дозрел я до твоих рассуждений, философ. Я живу сегодняшним днем». «Ладно, живи. Что сказать Татьяне? Побудь с малышом часа два-три, а она пусть приедет ко мне. Чувствую, что не выдержит. Понимаешь, слабая она, напередок». «Боже мой!» — удивился Нила. «Чуть живой лежит, а думает о чем? Эх, Алешка, знал бы ты, как мне тяжело, если она пойдет налево». «Но ты же сам бегаешь налево постоянно и не думаешь, что ей тяжело. Так она ж не знает. Попробуй ты не думать, что Татьяна может повторить твои подвиги». «Издеваешься. Неплохо ты. Ладно, выполню твою просьбу. Крепись». Он дотронулся до забинтованной руки соседа и вышел из палаты. В коридоре Королев развлекал сестричку анекдотами. Алексей сдержанно поблагодарил ее за предоставленную услугу, направился к выходу. «Эх ты, болтун!» — услышал он за спиной голос сестрички. «Да не обманываю я!» — оправдывался Королев. «В следующий раз мы обязательно отблагодарим, а сейчас пока, сестренка!» «Пока-пока, поймальчик», — передразнила она. Ребята вышли на лестницу, спустились ниже этажом. Королев ругнулся с досады. «Ну, сучка!» «Что это ты так?» — удивился Нилов. «А лучшего она и не заслуживает. Ты только подумай, твой сосед гладит ее, потому что, как она выразилась, в УЕ заплатил. А у меня их, к сожалению, нет. Так она мне не позволила даже пальцем дотронуться. Представляешь?» «Конечно, только не пойму, чего это ты такой сексуально озабоченный. Посмотри, сколько вокруг девчонок». Алексей кивнул на идущих впереди медсестер. «Знакомься и пользуйся, если будет позволено. К этим подход нужен. Еще неизвестно, как они себя поведут». «Так в чем дело? Пробуй. Может, вдвоем?» «Нет, Коля, я сначала присматриваюсь к девушке, а уж потом сближаюсь». «Непонятный ты какой-то!» Королев проводил глазами очередную девушку, зацокал языком. «Может, мне какую недельку-другую подлечиться в госпитале?» «Почему бы и нет?» — подхватил идею Нилов. «Мне кажется, с головой у тебя не все в порядке». На остановке Нилов долго ждал троллейбуса. Наконец рогатый показался из-за поворота. Люди оживились, стали тесниться. Перегруженная пассажирами машина, словно черепаха, покачивалась из стороны в сторону, пока не остановилась. Водителю открыть двери не удалось. Те, кто стоял перед входом, начали вдавливать их внутрь. Двери кое-как с треском распахнулись. Выпустив из салона нескольких человек, толпа внесла Нилова на заднюю площадку. Очутившись за спиной девушки, он дотянулся рукой до поручня. В салоне было душно, темно. Единственная лампочка разбитого плафона на средней площадке тускло освещала вьющиеся запахом сладковатых духов каштановые волосы незнакомки. Она часто встряхивала головой. Алексей отвернул голову в сторону, сдерживался, чтобы не чихнуть. Перед общежитием он протиснулся к выходу, с трудом вышел из троллейбуса. «Черт знает, что делается», — подумал он и оглянулся на пассажиров, штурмующих двери машины. Несмотря на поздний час, двери общежития были не заперты. Вахтерша на секунду оторвала взгляд от телевизора, кивнула Нилову. Чтобы не разбудить Татьяну с малышом, Нилов осторожно вставил ключ в замочную скважину, повернул дверную ручку. В раскрытую настежь дверь соседской комнаты на полу он увидел мужскую мускулистую спину и запрокинутое лицо Татьяны с блуждающей улыбкой и капельками пота. Нилов захлопнул дверь в свою комнату, бросил на кровать полевую сумку. Не зная, что предпринять, растерянно открыл холодильник, достал бутылку кефира. Услышал, как скрипнули входные двери, а чуть погодя к нему вошла соседка. Глядя невинным взглядом на Алексея, она поправила полы халата, сказала равнодушно. — Ну, грешная, сосед, вот и тебя пыталась соблазнить, хотела поддержкой заручиться, что не впервой этим занимаюсь, если можешь, не суди. Ты же покрываешь похождения моего Ивана. Мы друг друга стоим, оба квиты, от твоего молчания будет зависеть моя с Крыстелевым жизнь. Она вышла. Алексей медленно допил кефир, уткнулся глазами в астрологический прогноз в газете «Минские новости». Против знака Дева прочитал: «Несмотря на большую активность и всплеск сил, вы должны обуздать свои страсти. Сохраняйте во всем порядок и поддерживайте равновесие». За стеной заплакал малыш. Алексей вышел в коридор. При открытых дверях ванной голышом стояла Татьяна, рассматривала себя в зеркало. Алексей подошел к плачущему Мишке и, увидев в коляске висящую на резинке пустышку, сунул ее в ротик ребенка. Пульсирующая секундная точка электронных часов на подоконнике в комнате Алексея высвечивала первые минуты новых суток. В одном из павильонов Волочанского рынка, торгующего запчастями для иномарок, трое мужчин уплетали сочные поджаристые шашлыки. На небольшом сервировочном столике стояла бутылка молдавского коньяка и две бутылки сухого вина. Высокий, коротко подстриженный мужчина с небольшой бородкой и тонкими усами внимательно посмотрел на одного, на другого собеседника, ухмыльнулся, с презрением сказал: «Мы как дикари, ни интеллигентности, ни терпения, словно с цепи сорвались. Вовчик, наливай». С удовольствием средних лет мужчина с небольшим шрамом на лице, как пионер, поднял руку вверх, наполнил рюмки коньяком. «Знаешь, Иваныч, — сказал он, — я всегда с великим удовольствием оказывал и готов оказывать тебе услуги, а все потому, что уважаю твой ум. Сколько я за свой короткий век перевидал людей, с кем только не приходилось работать, но с таким, как ты, впервые». «Ладно тебе, без мыла лезешь», — с ехицей заметил третий. Его тяжелый взгляд, лицо с широким подбородком и острыми скулами, выражало полное презрение к сидевшему рядом напарнику. «Ты не прав, угрюмый», — возразил Вовчик. «Я никому не лез и лезть не собираюсь. Понял? Сначала рюмки налей, а потом я постараюсь тебя понять». Не сдавал позиции сосед. Чтобы остановить подначивание непримиримых своих помощников, Галишевский, смотрящий по балачанскому авторынку, прикрикнул: «Цейц, братва! Не в лесу находимся и не для того собрались, чтобы выяснять, кто к кому и куда лезет. У нас серьезное дело. Накануне, как вы знаете, я был на свадьбе у Володи Плюща. Менты не дали человеку даже жениться по-человечески», — возмутился Вовчик. «Налетели, как вороны. Они в конце вечера наскочили, а в перерыве Плющ собрал нас в подсобке и попросил пополнить общаковский бюджет путем вытеснения прибалтов и закавказцами за пределы Беларуси. Хватит им набивать и без того тугие кошельки, а нам пользоваться подачками. Для этого силы и средства у нас есть. Хозяйство мы должны взять в свои руки, самим и распоряжаться. Как считаешь, Петрович? — спросил он у Грюмова. — Давно пора. Сжав кулаки, ответил тот. — Эта белорусская померковность меня бесит. До идиотизма доходит. Он внимательно смотрел в глаза Галишевскому. — Стыдно, что позволяем чужим хозяйничать в своем доме.